1992 год. Петр Вайль. Поэты с имперских окраин. Газета «Панорама», 28 октября 1992 года. Когда информационное агентство разнесли по миру весть, что лауреатом Нобелевской премии по литературе 1992 года стал Дерек Уолкотт, во всех сообщениях цитировался Иосиф Бродский. Это лучший из пишущих по-английски поэтов. Дело не только в том, что один нобелевский лауреат похвалил другого, но и в близости этих имен, этих литературных фигур. В том, что Бродский произнес свои слова лет 10 назад, что написал о нем эссе в книге «Меньше единицы», что они друзья, что, наконец, поэтические судьбы их схожи, оба осколки империи. Иосиф Бродский, уроженец Ленинграда, житель Нью-Йорк, эмигрант из СССР, гражданин США, русский поэт, американский поэт-лауреат, англоязычный эссеист, последняя книга которого о Венеции. Дерек Уолкотт, уроженец колонии Великобритании Сент-Люсия, архипелага Малых Антильских островов в Карибском море, проведший юность на Тринидаде, живущий в США, профессор Бостонского университета, последняя книга которого «Подражание Гомеру». Как только его остров получил независимость, Уолкотт одним из первых сменил подданство Британской империи, в которой не заходило солнце, на гражданство Сент-Люсии, имеющее 25 миль в длину. Поразительно, но этот не стоящий булавочного укола на глобусе островок со 150 тысячами жителей произвел на свет уже второго Нобелевского лауреата, став абсолютным чемпионом мира по числу шведских премий на душу населения. Первым был экономист Артур Льюис. Если учесть, что благополучие Сент-Люсии зиждется на одной единственной статье дохода в банановом экспорте, то премия по экономике выглядит иронически. Зато поэтичность Карибских островов никогда не подвергалась сомнению. Чудесной реальностью назвал эти места Алехо Карпентьер, сюрреалистическими Андре Бретон. Другом молодости Уолкотта был Вивиан Найпл, один из самых блестящих англоязычных прозаиков и эссеистов нашего времени, родившийся на Тринидаде в семье выходцев из Индии. В жилах самого Дерека Уолкотта смешались британская, голландская и негритянская кровь. Обе его бабки вышли из семей рабов, его первым языком был креольский диалект патуа. Английский же, в котором он достиг виртуозности, Уолкотт учил в юности как иностранный. Как не добавить тот, что русский еврей Бродский поражает американцев и англичан тонкостями их языка? Итак, когда Нобелевскую премию по литературе получил Дерек Уолкотт, самым логичным представлялось поговорить о нем с Иосифом Бродским, удостоенным Нобелевской награды 5 годами раньше. Иосиф, вы завели неплохой обычай. Вместо того, чтобы дружить с Нобелями, заводите друзей, которые Нобелями становятся. Поздравляю вас с успехом, приятеля. Спасибо, я действительно страшно рад. Рад, что это именно Дерек. Как вы познакомились? Это год 76 или 77. Был такой американский поэт замечательный, Роберт Лоуэлл. Мы с ним, можно сказать, дружили. В один прекрасный день мы сидели и предавались рассуждениям, кто чего стоит в поэзии по-английски. И он мне вдруг показал стихи Дерека Уолкотта. Это было длинное стихотворение, что-то вроде «Звездно-яблочного царства», такой вот идиотский перевод. На меня это произвело довольно сильное впечатление. А с другой стороны, я подумал, да, замечательное стихотворение, но ведь замечательные стихи пишут все. Через некоторое время Лоуэлл умер, и на похоронах его мы с Дереком впервые встретились, и оказалось, что у нас один и тот же издатель, Роджер Страус. Это нью-йоркское издательство «Фарар, Страус энд Жиру». Да, если теперь прибавить Дерека, то Роджер Страус издавал книги 20 нобелевских лауреатов. Хороший вкус. У него хороший вкус, да. Так вот, в издательстве я взял сочинение Уолкотта, и тут понял, что то стихотворение не было, как говорят, отдельной творческой удачей, не было исключений. Особенно сильно мне понравилось длинное в книгу длиной автобиографическое сочинение в стихах «Иная жизнь». Вы знаете, во всякой литературе существуют, особенно на определенном этапе, такие основополагающие на какой-то период произведения. У нас тут «Возмездие Блока», потом «Лейтенант Шмидт», «Пастернак» и там еще что-нибудь. То, что создает в поэзии как бы новую погоду. Так вот, иная жизнь, такая новая территория, да? Не говоря о том, что территория, описываемая в этих стихах, буквально другая, и психологически, и географически, и методы описания несколько специфические. Потом, году в 78-м или 79-м, мы оба, Уолкотт и я, оказались членами жюри журнала «Международная литература сегодня», который издается в Оклахоме, и раз в два года вручает премию. Ее получили Эудженио Монтале, Элизабет Бишоп и другие. Там 13 человек, членов жюри, и каждый предлагает своего кандидата. Я предложил Милоша, а Уолкотт — Найпола. Это его земляк, как бы. Почти земляк. Найпол тринидадец. Между прочим, слухи до меня доходят, что сейчас в Стокгольме они шли голова в голову. Выиграл Уолкотт. Они довольно большие друзья. Да уж, в Карибский район Нобелевская премия теперь попадет не скоро. А Найпол хоть и моложе Уолкотта на 2 года, но ему 60. Ну, это в скобках. А в Оклахоме в финале там такой олимпийский принцип на вылет. Оказались Милош и Найпол. И в результате выиграл Милош. Я понял, что Уолкотт уступил своего кандидата моему и спросил его, почему. Он говорит, это показывает, что есть Уолкотт как поэт. Он говорит, видишь ли, я уступил совсем не по той причине, какую можно представить. Дело не в опыте Восточной Европы, нацизме, катастрофе и так далее. То, что происходило и происходит по сей день у нас в архипелаге, ничуть не уступает катастрофе поляков или евреев, в нравственном отношении особенно. Критерии, говорит Уолкотт, совершенно другие. Мне нравится, когда за тем, что я читаю, будь то поэзия или проза, я слышу некий гул, гул сфер, если угодно. Так вот, у Найпола я этого не чувствую, а у Милоша — да. И вот с тех пор, не с этой фразы, а с Оклахомы вообще, мы очень сильно подружились. Вы именно такое слово употребляете. Друг ведь куда сильнее, чем франт. Вы знаете, это человек поразительного тепла, то есть от него исходит эманация, причем это не какие-нибудь кашпировские дела, просто в самом деле тепловая волна, да? Когда я с ним, я всегда в этом поле. Действительно, как будто он перегрет на солнышке, учитывая то, откуда он взялся. Иосиф, я однажды был в компании, где находился Уолкотт. Я хорошо помню, что вокруг него все время стоял хохот. Это правда. Он человек с фантастическим чувством юмора. Причем он ужасно живой. Ему все время что-то приходит в голову. И вообще, чтобы он лежал, тьфу-тьфу, болел, скучал, гнил, этого я не помню. За последние 20 лет это самый близкий мне человек среди англоязычных. Мы с ним были в самых разнообразных обстоятельствах. В этом, да и в том полушарии. Во всех сопутствующих присуждению Нобелевской премии статьях цитируются ваши слова. Лучший поэт английского языка. Да, да, я действительно так считаю. Если цитировать им приходится, потому что я о нем писал и много. Не то чтобы я этим горжусь, хотя нет, горжусь, что это я горжусь и могу даже этим хвастать. В книжке «Меньше единицы», в статье об Уолкотте, это, кстати, шум прилива, да? Лучше, наверное, шум прибоя. Вот, в шуме прибоя вы пишете, что Уолкотт вне школ. А в чем его, как вы только что выразились, основополагающее значение? О каких новых территориях вы говорите? В этой статейке я перефразирую ахматовскую фразу. Вот уже полвека я наплываю на русскую поэзию. Уолкотт вот так наплывает на английскую поэзию, и теперь наплыл полностью. Чем он примечателен? Это классицистская манера, которая не является альтернативой модернизму и абсорбирует модернизм. Уолкотт придерживается традиционных размеров, чрезвычайно разнообразен в рифме. Я думаю, что человека, который по-английски рифмует лучше, чем Уолкотт, нет. Далее. Он очень красочен. Цвет ведь на самом деле это духовная информация. Если говорить о животных, то мимикрия — это больше, чем приспособление, да? Что это означает? За всем этим стоит довольно длинная история, ну, хотя бы эволюция, а это немало, между прочим, это побольше, чем история. Дерек — поэт адамический, То есть он в конце концов пришел из того мира, где не все осмысленно и не все поименовано. Этот мир не так уж давно и заселен, не очень освоен западным человеком, белым. Там большинство пользуется еще понятиями, которые в известной степени еще не полностью опосредованы опытом и сознанием. Что-то подобное мы наблюдаем в феномене латиноамериканского романа. Там к мифу ближе, чем в рафинированной Европе или Северной Америке. Дерек Параси негр. У него там, правда, много намешано. Но когда вы рождаетесь подданным Британской империи и цветным, то оказываетесь в довольно диковинном положении. Если поприще ваша культура, то выбор очень ограничен, да? Либо погрузиться в ностальгию по несуществующим каким-то корням, потому что традиции нет никакой, за исключением устной. Либо отправиться в поисках приюта в культуру хозяев. Первое удобно, потому что там нет ничего, никакой терминологии, исключительно сантименты. Потом ты там первый. Ну, во всяком случае, поддержку находишь себе моментально, аудиторию и так далее. И думать особенно не надо, главное, надо чувствовать. Во втором случае конкуренция совсем иная, конечно. Все сложнее. Вы попадаете в историю культуры, которую надо осваивать, бороться с ней и так далее. Огромный мир, где сформулировано довольно много. Это может раздавить. Не говоря о том, что от твоих земляков постоянно идут упреки, что продался, как говорят большевикам. В данном случае большим белым людям. Большим белым людям, да, большой культуре. Но такова сила и интенсивность таланта у Уолкота, как у Найпола, что они, придя ниоткуда, не просто и не только освоили английскую культуру. Желание их найти себе место, найти миропорядок было таково, что они вместо того, чтобы обрести приют в английской культуре, пробурили ее насквозь и вышли с другой стороны еще большими чужаками, чем вошли. Вы хотите сказать, что они не нивелировались в мощной традиции, только закалились и еще усилили свою специфику? То есть раньше эта специфика была даровой, просто по происхождению, карибские там влияния, африканские, индийские, а потом стала настоящей индивидуальностью. Но коль скоро Уолкот и Найпл пишут по-английски, это на благо все тем же большим белым людям. Люди эти уже не те, и мир не тот, благодаря таким, как Уолкот и Найпл, между прочим. А Дерек ведь получил классическое английское образование. Классическое английское колониальное образование. Кстати, это Сент-Люсия удивительное место. Там доход на душу населения в 10 раз меньше, чем в Штатах, а грамотность 90% на высшем мировом уровне. Дерек учился в университете Вест-Индии, потом околачивался в Англии, путей разных много было. Но зоной его сферой стала поэзия. Занятия принципиально индивидуальные, но ведь Уолкот еще и драматург. Он занялся сочинением стихотворных драм, потому что а. его интересовал театр, и б. для того, чтобы дать массе талантливых людей, своих земляков, работу. В его пьесах много музыки, калипсо, чего хотите. Темперамент такой, при том, что страсти вполне шекспировские. Мне кажется, Дерек Уолкот такой полномочный представитель, характерный для нашего времени плеяды. Прежде всего, он сам, как нельзя лучше, отвечает вашим строчкам. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря. Совершенно верно. Смотрите, что происходит. Вот Уолкот, вот Найпл с Карибских островов. В прошлом году Нобелевскую премию получила Надин Гордимер из Южной Африки. Там же в ЮАР есть Кудзей, которого вы сами не раз называли одним из лучших англоязычных прозаиков. Есть Салман Ружди. В этом году в Стокгольме, говорят, обсуждалась кандидатура ирландского поэта Шеймаса Хини. Все это цвет прозы и поэзии на английском языке. И все это не англичане, и все это аутсайдеры. Что происходит? Происходит то, о чем сказал еще Йейтс. Центр больше не держит, и он действительно больше не держит. Империя хороша руинами. Не столько руинами, сколько окраинами. А окраина замечательна тем, что она, может быть, конец империи, но начало мира, остального мира. И вот на окраине империи, где-то на острове в Карибском море, появляется человек, который начинает читать Шекспира, да? Шекспира и все остальное. Он не видит легионов, но он видит волны и пальмы, и кокосовые орехи на берегу, как шлемы погибшего десанта. Уолкотт пишет же: «Море — наша история», и в другом месте: «Мой народ возникал как море без названия, без горизонтов». А у вас, между прочим, в северо-западном углу другой империи тоже было море, тоже имеющее первостепенное значение, если судить по этим стихам. «Я родился и вырос в Балтийских болотах, подле серых цинковых волн, всегда набегавших подви, и отсюда все рифмы, отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними, как мокрый волос». Так если окраины империи, центр, который не держит, империи, которая распадается, как наша, и уже распалась, как британская, если все это столь плодотворно, то не стоит ли ждать сюрпризов от наших окраин? Надо надеяться, что нечто аналогичное произойдет. Хотя у нас все эти окраины не отдалены друг от друга географически и представляют собой некое континентальное целое, да? Поэтому такого ощущения отрыва от центра нет. Это очень важное, по-моему, ощущение. И людям, говорящим по-английски, есть смысл поблагодарить географию за то, что есть вот эти острова. Но, тем не менее, в случае с Россией может что-то сходное произойти, исключать этого не следует. Мне кажется, молодость той культуры, которую вместе с традиционной несет человек имперской окраины, связана и с объяснимой смелостью, если не сказать дерзостью. Вот, например, Уолкотт отважился на эпос, его последняя книга — 325-страничный «Омерос» переложение «Илиады» и «Одиссеи» на карибский лад. Эпос в наше время не анахронизм ли? Не знаю. Для писателя нет, для читателя нет. А почему же современного эпоса нет или почти нет? А потому что у всех кишка танка, потому что мы все более и более тяготеем к малым формам. Все это естественно. Но нет времени у людей, у писателя, у читателя. И, конечно, в попытке эпоса есть момент нахальства. Но «Омерос» — это замечательные стихи, местами фантастические. Но настоящий эпос Уолкотт — это иная жизнь. И последний, Иосиф. Интересно, насколько Дерек Уолкотт знаком с русской литературой? Он знает прекрасно в английских переводах Пастернака и Мандельштама и очень от них внутренне зависим. До известной степени где-то между ними он сам и находится, как поэт. Уолкотт — поэт фактуры, поэт деталей, это его сближает с Пастернаком, а с другой стороны — отчаянный тенор Мандельштама. Я помню, в той же Оклахоме мы сидели, болтали и выпивали. Дело в том, что там всем членам жюри давали по бутылке виски «Балантайн» в день. А Дерек уж тогда не пил, отдавал это мне. Я его развлекал тем, что переводил по памяти строчка за строчкой разные стихотворения Мандельштама, и помню, какое сильное впечатление на него произвела строчка «Над лимонной Невою под хруст 100-рублевой мне никогда-никогда не плясала цыганка». Дерек был просто вне себя от восторга. И потом он сочинил стихи, посвященные моей милости, где он эту строчку обыгрывает. Еще он мне не раз помогал, переводя вместе со мной мои стишки. Я думаю, Уолкотта мандельштамовских и в ваших стихах, помимо прочего, привлекает классицистичность. Не зря он сам так тяготеет к античности, и так ему нравится сопоставлять свой архипелаг с греческим. Совершенно верно. У него есть тенденция чрезвычайно сильная думать о своем архипелаге, Вест-Индском, как о Греции. Он переворачивает каждую страницу, как волну, назад.